Глава 47. Мила. С Аленкой сразу же договорились, что при посторонних будем поддерживать видимость неприязни с моей стороны, а с ее робости, услужливости и страха. Учитывая историю этой девушки, я прекрасно понимала, что друзей у нее здесь нет. И еще осознала, что Матвей с ней не встречался и являлся одним из немногих в общине, кто ее хотя бы не обижал. После нашего разговора у меня прибавилось много-много вопросов и еще кое-чего. В основном злости, но больше проблем и неразрешимых задач, так как теперь я не собиралась оставлять ее в этом аду, завуалированном под райское место. Алена приходила каждый вечер под благовидным предлогом, а именно создание платья. Мы примеряли заготовку, я капризничала, прося что-то поменять, а она, тяжко вздыхая, каждый день добросовестно жаловалась Тимуру, который ее сопровождал. На самом же деле девушка приносила крупинки информации и последние новости, которые иногда заставляли вздрагивать и впадать в панику. Во-первых, судя по всему, моих подруг разделили и заперли в разных домах. И Аленка лишь приблизительно догадывалась, где именно. Во-вторых, старший Холодов вел разговоры о собственной свадьбе, и моя жертва могла стать напрасной. Похоже, замуж планировали выдать не только меня, но и кого-то из девчонок. В-третьих, и, пожалуй, что это был самый неприятный момент, Алена объяснила, что по сложившейся традиции семья главы живет только в главном строении. То есть здание, в котором я находилась, в будущем должно было стать моим домом. Первый этаж был гостевой и предназначался для проведения важных собраний. Там же находилась кухня, столовая, рабочий кабинет, прачечная и технические помещения. Второй этаж предназначался для Холодова-старшего, его жены и несовершеннолетних детей. Но ни жены, ни маленьких детей у него на данный момент не было, и сыновья проживали там же, но в отдельных комнатах. Третий этаж планировали разделить между двух старших братьев, поселив их там с женами, а впоследствии и с детьми. Именно на третьем этаже для нас с Игнатом уже вовсю готовили большую спальню и смежные комнаты. При таком раскладе шанса выйти из дома до церемонии у меня просто не было. Сама церемония, в принципе, моего присутствия не требовала. Поэтому планируемое замужество на деле представляло собой переселение с чердака прямиком на брачное ложе. А потом... Медовый месяц вообще не имел особое значение. А дети, зачатые в этот период, считались удачливыми и особенными. Невероятно и даже невозможно, но насколько я успела узнать, почти 30 лет подряд здесь рождались только мальчики. Именно поэтому для подрастающего поколения мужчин начали срочно подыскивать невест извне. Этим, собственно, и занялся дядя братьев Холодовых, создавая закрытую академию недалеко от территории общины. Раньше девушек находили случайным образом, чаще всего выбирая жертву на улице ближайшего городка. Привозили силой, как, например, Алену, выдавали замуж, а потом... Девушка не любила говорить об этом, а когда я осторожно спрашивала, она тут же замыкалась. О проведении тщательного отбора глава и старейшины задумались лишь когда подошло время женить Игната. Именно поэтому в академию приглашали только избранных, вернее, прошедших предварительную проверку по состоянию здоровья, выносливости и хорошим показателям в учебе. Вот почему рассылка была избирательной, ведь гарантии, что приглашенная девушка согласится, было немного. В моем случае роковую роль сыграл жестокий план отчима. Абсолютно не подозревая о последствиях, он толкнул меня в эту авантюру, не оставляя ни малейшего шанса на нормальное будущее и реализацию моих планов. В какой-то мере его подлость свершилась. Больше я не могла ему помешать. Я осознавала, что если совершу ошибку, то мама долго не проживет. Глядя на свое отражение в высоком зеркале, я не видела красивое платье и облака невесомых кружев. Я снова и снова прокручивала в голове варианты побега. Алена, сидя на низенькой табуретке, старательно сметывала подогнутый край подола и, закусив губу, улыбалась. Такой я видела ее только за шитьем. «Красиво!» — похвалила ее старание и, оглядев свой наряд, горько усмехнулась. «Действительно красиво! Ты просто волшебница!» «Спасибо, я только...» Неожиданно распахнулась дверь, а вошедший в комнату Игнат окинул нас придирчивым взглядом и, потеребив заросший подбородок, нахмурился. «Выйди!» — фыркнула я возмущенно и, накинув на плечи поданный Аленкой халат, заворчала. «Не смотри на меня! Это плохая примета, и если ты...» «Ерунда!» — перебив, отмахнулся Игнат и, обратившись к притихшей Алене, поинтересовался. «Сколько еще нужно времени, когда завершишь наряд?» «Трех дней вполне хватит», — тихо отозвалась девушка, озвучив заранее оговоренный срок. «Надо к завтрашнему дню», — покачал головой Игнат и, протяжно вздохнув, сообщил. «Церемонию перенесли на завтрашний вечер, поэтому сегодняшнюю ночь ты должна...» «Как? Всю ночь?» — опешив, выпалила я и, указав рукой на живот Алены, возмущенно предъявила. «С ума сошел? Она же...» «Я успею!» — вмешалась девушка и, состроив жалобное выражение лица, покачала головой, напоминая мне о своей тайне. «Она же...» — мысленно чертыхнувшись, я вскинула взгляд на Игната, но, поняв, что он не заметил мой жест, поспешила оправдать свое недовольство. «Она моя свидетельница, а ты предлагаешь ей не спать всю ночь. Как она завтра сможет?» «Свидетельница?» — усмехнулся Игнат и, склонив голову на бок, напомнил. «Мила, ты как себе представляешь наше бракосочетание? Я думал, тебе объяснили особенности наших свадеб». «Да, прости». Закусив губу, я опустила взгляд, но будущий муж решил завершить познавательную лекцию. «Приедет регистратор, мы распишемся». Перечисляя, он загибал пальцы и говорил с нажимом, намекая, что будет именно так и никак иначе. «Потом я приду и заберу тебя в нашу спальню. Платье увижу только я и никто больше. Это всего лишь маленький элемент привычной для тебя жизни. Иных поблажек не будет. Учти это». «Поняла», — отозвалась я тихо и, немного выждав, уточнила. «Почему завтра? Я думала, через 3 дня». «Скажи спасибо твоей подружке Ксюше», — недовольно прорычал Игнат и, глянув из-под лобья, добавил. «Она сбежала, и заметили мы это слишком поздно». «Но как же?» — открыв рот, я зависла. Не ожидала, что подруга сможет провернуть нечто подобное, но мысленно ликовала, надеясь, что она успеет привести помощь. «Мы не можем рисковать», — будто прочитав мои мысли, продолжил Игнат. Подойдя вплотную, стиснул пальцами мой подбородок и, вынудив посмотреть в глаза, вкрадчиво проговорил. «Поэтому завтра мы станем мужем и женой. Ты готова, Мила?»